Глава 35. Полина. Руслан лег на спину, притянул меня к себе, укладывая на плечо, и выдохнул. Я положила ладонь ему на живот и зажмурилась. Я не жалела. Ни секунды не сомневалась в правильности своего выбора. Я влюбилась в Логинова как ненормальная. Не могла вспомнить, в какой момент я это осознала, но скрывать и сопротивляться своим чувствам тоже больше не могла. Я им восхищалась. Жесткий, требовательный, невыносимый педагог, талантливый и непрошибаемый адвокат в домашних стенах был просто бубузябликом. Заботливым, мягким, немного неуклюжим, когда дело касалось бытовых вопросов. Отличный рассказчик, у которого было чему поучиться. Самый заботливый доктор, каких еще поискать. И это все он. Логинов Руслан Евгеньевич. Демон-бубузяблик, которому я уже продала свою душу. «Все в порядке?» Заботливо уточнил Руслан, сильнее прижимая меня к своему телу. «Ага». Смущаясь, пробубнила я и уткнулась носом в его грудь. «Больно было?» «Знаешь, в какой-то момент я решила, что больше никогда не соглашусь на подобное». Честно призналась я. Бубузяблик напрягся. Собрал мои волосы в кулак и заставил поднять голову, чтобы взглянуть в его лицо. Очень недовольное лицо. Но потом передумала. Пошла я на попятную. Руслан благосклонно кивнул и расслабился, медленно и лениво наматывая на палец прядь моих волос. «Руслан», — позвала я, — «открой мне страшную тайну». «Где я храню контракты с душами грешников?» — хмыкнул он. «Почти. Расскажи, почему бубузяблик?» Я приподнялась на локтях, чтобы видеть его лицо. Глаза моего уголовника сверкнули, а на щеках снова появилась ямочка. «Понятия не имею, где Виола откопала это прозвище. Честно. Она рано начала говорить, но букву «Р» почему-то наотрез отказывалась выговаривать лет до 4. Я был у нее Лусланом, Лусиком, потом она звала меня Лучиком. Но как-то ей в руки попал планшет с мультиками, и я превратился в бубузяблика». «Лучик мне нравится», — рассмеялась я. «Вы очень близки с сестрой». «Я люблю мартышку», — согласился Руслан. «С ее появлением мама стала меньше переживать обо мне и полностью сосредоточилась на Виоле». «Как прошло твое детство?» «Мне было интересно узнать о нем все». «Нормально». Родительской любви хватало. Мама не работала, точнее, работала с женой папы. Ты ведь знаешь, кто мой отец? Конечно. Адвокат Логинов, Евгений Борисович. Когда у нас уголовное право еще преподавал Брем, он часто ставил твоего отца в пример. Мы даже разбирали несколько его громких дел. Вот. Папа много работал, мама ему помогала. Она тоже юрист по образованию, но карьере предпочла семью, с чем довольно успешно справлялась. Я был очень непростым ребенком. Хорошо и много учился, что не мешало мне хулиганить и делать глупости. Потом начался переходный возраст, и я немного слетел с катушек. Мама отдала меня на бокс, чтобы было где выплескивать агрессию. Ей тогда было не до меня. «Что случилось?» – мягко спросила я. Руслан вздохнул, подумал и признался. «Моя мать выбрала карьеру отца. Была ему опорой, помощником, женой. Сама вела дом. Когда мне исполнилось 12, я узнал, что у папы есть любовница. В его офисе. Адвокат, карьеристка. Они вместе вели дело об убийстве, громкое. Но ты точно о нем не слышала. Мама переживала, а я вместо того, чтобы ее поддержать, сам слетел с катушек». «Но в итоге твои родители вместе?» Сглотнув, спросила я. Руслан впервые был настолько откровенен, почти распахивая передо мной душу. «Им было сложно, но они справились. Папа до сих пор чувствует себя виноватым, я думаю. И уверен, та ситуация научила многому обоих». «Кто твои родители?» Перевел он тему. «Мой папа тоже известный адвокат, Николай Лукьянов». Улыбнулась я. Мне казалось, что Руслан уже и так все знает, да и скрывать мне было нечего. «Почему Синицына и почему живешь в общежитии?» Потому что мой папа очень сложный человек. Он неплохой отец, но характер у него такой, что его даже глист Аркадий вряд ли выдержит и не сбежит. Они развелись с мамой, когда мне было 10. Истории наших родителей очень похожи, только моя мама измену простить не смогла. Мама очень мягкий человек. Думаю, поэтому она и выдержала 12 лет с ним. Но и ее терпению пришел конец, когда она узнала количество папиных любовниц. Отец пытался сохранить семью, но в своем стиле. Я помахала рукой в воздухе. Помню, когда впервые мама проявила твердость и характер. И ушла. Устроилась на работу в больницу, она педиатр. И смогла избавиться от адвокатского иго. И учила меня, что нельзя зависеть от мужчины. Потому что в любой момент может появиться другая, а ты останешься у разбитого корыта. Без работы, без денег, жилья. Но с ребенком на руках. Первое время мы жили у бабушки, пока мама не устроилась в частную клинику. Ее очень ценят как специалиста. Мама просто расцвела. А я, наверное, обиженный ребенок, потому что в 16 лет, когда получила паспорт, взяла девичью фамилию мамы. Папа очень ругался. Я улыбнулась своим воспоминаниям, перевернулась на спину, поерзала, поудобнее устраиваясь на плече Логинова, и продолжила. Но я была непреклонна. Я решила, что когда-нибудь я стану известным адвокатом и прославлю фамилию мамы. «Ты совсем не общаешься с отцом?» «Общаюсь, мы смогли наладить отношения, но отец – это отец. Он никогда не показывает любви, а заботиться совершенно не умеет. И никогда не даст ничего лишнего. К примеру, если мне в школу нужно было одно платье, он покупал одно. Или в списке было 4 карандаша, папа покупал именно 4. И не больше. Я решила поступить на юрфак еще в 10 классе. Папа поставил ультиматум. Он оплачивает мне учебу. И все. Я согласилась без раздумий. Уехала поступать сюда и получила комнату в общежитии. И чтобы не сидеть на шее у мамы, которая до сих пор платит ипотеку за нашу квартиру, устроилась на работу официанткой. И неплохо справлялась. Потом папа узнал, что я вместо того, чтобы заниматься, работаю в ресторане быстрого питания. И поставил новые условия. Он выдает мне в месяц ту же сумму, которую я зарабатываю там, и я увольняюсь. И начинаю учиться. Я решила, что знание важнее, и согласилась. И знаешь, до твоего появления мне ни один педагог не намекал, что голова у меня только для красоты. У меня в аттестате всего 3 четверки, остальные все отлично. Я был неправ, признаю. Со смешком признался разомлевший Руслан. «Мужчина, кто вы? И куда дели нашего уголовника?» Засмеялась я. «Самому бы знать», — вздохнул Руслан. «Как ты учился, расскажи». «Хорошо я учился. В отличие от тебя, в моем аттестате хорошо не было, только отлично». «Уел», — хмыкнула я. «Почему адвокатура?» «Потому что я люблю деньги», — без капли стеснения признался Бубузяблик. «И умею их зарабатывать. Вот и весь секрет. Мне очень помогло то, что мой отец адвокат. У нас дома было полно его записей, книг, даже старые методички сохранились. Я делал умнее. Учил тему перед занятием, а когда приходил на пару, то уже знал все. Выпендривался, конечно. Первые 3 курса, по-моему, вообще не спал. Учился, гулял, развлекался. Когда учился на 2-м курсе, к нам поступил Громов. И мы с ним изучили все лучшие ебеня. Бары, клубы. Ночью пили, днем учились. Когда перешел на 4-й курс, я решил, что в приоритете должна быть карьера. И я сосредоточился на основном. Почти забросил тренировки по боксу и с головы ушел в учебу. Получал хорошие места на практике, очень много трудился. Я не хотел зависеть от отца. И быть сыном того самого Логинова не хотел. Хотя мог бы спокойно работать с ним. Но я хотел покорять вершины и двигать горы. «И у тебя получилось». Без капли лести признала я очевидное. «Да», — согласился Руслан со вздохом. «Получилось». Он поцеловал меня в макушку и ушел в свои мысли. Я приподнялась и, смущаясь, сообщила. «Мне нужно в душ». «Мне пойти с тобой?» — игриво поинтересовался Бубузяблик. «Нет». — опустила я ресницы. «Тогда я приму душ в комнате Виолы. Кофе?» «С удовольствием». Я попыталась чмокнуть его в щеку, но коварный Логинов повернул голову, и мой поцелуй пришелся прямо в губы. Ладонь Руслана легла мне на затылок, удерживая на месте. Его язык скользнул мне в рот, сплетаясь с моим, а Логинов тяжело задышал. Низ живота свело, а ноющая боль напомнила, чем мы занимались каких-то полчаса назад. И ко второму раунду я была пока не готова. Отстранилась и посмотрела в его глаза. Горящие, дикие и снова голодные. «Руслан, я...» «Я понял, иди». Нежный, почти невесомый поцелуй в губы, и меня отпустили. Я заозиралась по сторонам в поисках одежды, а Руслан со смешком напомнил. «Я уже все рассмотрел, можешь не стесняться». «Да? А я еще не все». Я рывком стянула с него тонкое одеяло и завернулась в него, вставая с постели. Руслан продолжал расслабленно лежать и сверкал довольной улыбкой. Он закинул руки за голову, точно не стесняясь своей ноготы. Я сглотнула, развернулась на пятках и смылась в ванную, не отказав себе в удовольствии как следует, хоть и украдкой, рассмотреть его. Сердце колотилось в груди, щеки пылали, а я смотрела на себя в зеркало и пыталась осознать новую реальность. Журчала вода, льющаяся из душа, а я просто смотрела в глаза своему отражению и не находила слов, чтобы описать свое счастье.